Глава 12. Бронетранспортер, играючи проломившись сквозь полосу густого и колючего с виду кустарника, перескочил через разбитую грунтовку и покатил по зеленому озеру овсяного поля. За ним вдалеке возвышалась насыпь железной дороги, на которой стоял пассажирский поезд. Оценив эту преграду как непролазную, Шус чуть повернул, намереваясь перебраться через нее перед локомотивом. При этом пояснил Карату: «Прямо за железкой стаб начинается. Наверное, местный поезд остановили сразу после того, как кластер загрузился». «Зачем остановили?» «Известно зачем. Пассажиров отфильтровать. Кто обратится, те до свидания. Остальных, может, к делу пристроят, а может и нет. Но всегда помогут на первых порах. Помочь новичку – святое дело». «Значит, стаб нормальный?» «И без недостатков, конечно, но получше многих других. Я тут одно время часто мотался, типа своего бизнеса налаживал, с кирпичниками дела крутил». «Слышал о тебе от расиста и его людей, когда первый раз их встретил. Что-то ты там мутил с каким-то ксером на тему патронов для гладкоствола». «О, злопамятный, прям все обо мне знают, ну надо же! Хотя чего жаловаться, люди они в сущности не такие уж и плохие. Вон каким красавцем нас подогрели». Шуст с чувством шлепнул по рулю, забыв, что не так давно критиковал обмен, устроенный Каратом. «А ведь могли спокойно морду набить и отпустить бегать голым с руками связанными да кровью обмазанным. Есть такое развлечение у стронгов, они парни такие, затейливые. Не думаю, что всех подряд так наказывают». «Ну да, заслужить такое надо, хотя это как повезет, на кого нарвешься». Переключив передачу, Шуст начал штурмовать железнодорожную насыпь. Шум двигателя усилился, но машина взбиралась без нареканий, что неудивительно при ее проходимости. Когда перевалились на другую сторону, Карат засек что-то нехорошее, но слишком швыряло корпус, а с ним и камеры, потому сразу выпало из поля зрения. Не совсем еще освоившись, ошибся с переключением обзора, исправившись лишь через несколько секунд. Пока этим занимался, Шус тоже углядел неладное и молчать не стал. «Да что там за хрень? Ты ее видел?» Вот теперь Карат видел. По другую сторону от насыпи золотилось пшеничное поле. Только золотилось оно недалеко. Уже через полсотни метров его под линейку рассекало лезвие стикса. Дальше тянулась целина, где травам сильно вырастать не позволяли. Задавленные колесами и гусеницами, растоптанные подошвами патрульных, шастающих между различными инженерными заграждениями, они не очень-то успевали вверх вытянуться. Картина знакомая. Впереди показался строго охраняемый периметр, коими окружено большинство приличных стабов. Но не это привлекло внимание, а то, что с данным периметром явно не все ладно. Валяющиеся там и сям отдельные кости или почти целые скелеты. Порванная во множестве мест колючая проволока, заваленные столбы, выгоревшая трава, дот, выглядевший так, будто в него попал снаряд корабельной артиллерии большого калибра. Клочья металла, в которых с трудом получилось опознать бронемашину. Завалы останков можно объяснить тем, что патрульные уничтожали выходящих к периметру зараженных. Это обычное дело. На это же получится списать сгоревшую траву. Патроны тратить дороговато, вот и стараются почаще применять огнеметы на самодельной смеси. Но вот испорченные заграждения явный непорядок, как и уничтоженный дот. Бронемашина просто так тоже на клочья не расползается. Да и останков зараженных слишком уж много, и почти все они выглядят свежими. Большинство даже не обглоданы толком, из них лишь самые лакомые куски вырвали. В ноздри начал забиваться трупный смрад, а в ушах померещилось хоровое гудение миллиардов мух. «Ну все, приехали!» – с досадой констатировал Шуст. Карат кивнул. «Такое впечатление, что здесь орда прошлась, та самая, о которой расист предупреждал». «Нет, блин, это местные устроили фестиваль самогонки. Заграждение повалили и поехали за добавкой в соседнюю деревню. Ну, конечно же, орда. А я ведь рассчитывал, что она южнее пройдет». «Может, поселок они не взяли?» «Друг ты мой любезный, скажу тебе, что ты не все знаешь и вообще демонстрируешь повышенную жизненную наивность во всех вопросах. Если периметр вот так, как здесь, начинают растаскивать, стаб оставляет заслон из добровольцев, мечтающих умереть быстро и жестоко, после чего эвакуируются на всем доступном транспорте. Если повезет, не догонят, а если очень повезет, не весь заслон костьми поляжет. Получается, к поселку нам лучше не соваться? Это ты правильно мыслишь. Но нам заправиться надо, горючего почти не осталось. А то я не знаю. Хреново, что заправки по пути не попалось. Надо возвращаться на дорогу, через которую перед кустами переехали. Думаешь, по машинам брошенным баки слить? А есть еще варианты? Замахаемся сливать. Этот зверь лакает в четыре глотки. Дуракам работать не привыкать, справимся. Да и с другой стороны, дуракам вести должно. Ну да, должно. Дуракам должно. Но ты часто видел успешные команды, состоящие из хиктора с зависшим умением, алкоголика с тягой к хулиганскому насилию, девочки с милыми глазенками и кота, который только жрет да спит? Это ты к чему сейчас спросил? К тому, что до дураков мы не дотягиваем. Нам до их уровня еще расти и расти. Им действительно повезло. Успели слить бак у одной легковушки. Не нашли топлива во второй, зато, проехав чуть дальше, углядели за поворотом шикарную сетевую заправку на 8 колонок. Шуст обрадовался. «Хоть бери додианку, буди, кофе закажем, горячие хот-доги пожуем и все такое. У девочки депрессия, ей личико попортили. Может развеяться на таких развлечениях». «Там два бегуна». «Что два бегуна?» «Что-что, угол задницами подпирают». «Точно бегуны?» «Я увеличил картинку, на них одежда почти новенькая. Никогда не видел, чтобы мертвяки переодевались». «А вдруг эти из таких? Пошутить решили?» «У них не только одежда чистая, они еще и выглядят посимпатичнее тебя». «Но надо же, какие модники! Получается, очень удобное дело увеличивать то, что видишь». «Мне все больше и больше нравится машинка. Она как специально под ули заточена, незаметная, шустрая и кусается больно». «Согласен, не будь с ней проблем по запчастям и боекомплекту, считай идеал». «Диану все же придется разбудить. Останавливаться нам надолго нужно. Насос тебе, дружище, расист не подогнал. Придется придумывать ручками заправляться. А тут место слишком уж открытое. Всякое может случиться». Карат, не дожидаясь полной остановки машины, спрыгнул на асфальт, с силой крутанул обеими руками в плечах, разминая конечности, одеревеневшие после долгой езды. Снял с пояса кирку, двумя ударами успокоил подбежавших мертвяков и замер, оглядывая заправку. Над головой прожужжал оружейный модуль, направив стволы туда же. Диана определила сооружение как самый опасный объект в округе. Выждав с минуту, Карат пришел к выводу, что или место не сулит нехороших сюрпризов, или тут затаилось что-то похожее на элиту, убившую одного из бойцов расиста. Такую тварь, увы, обмануть чересчур сложно, она сама кого хочешь обманет, и если уж нарвался, готовься к неизбежным потерям. Гранду надоело сидеть в железном нутре бронетранспортера. Выскочил через открытый люк, просеменил мимо Карата, оглянулся на ходу, бросив презрительный взгляд, и прошествовал дальше, как ни в чем не бывало. От сердца отлегло. Чуйка у Серого такая, что даже самую крутую тварь засечет гарантированно. Проверено не раз. В маленьком отряде он работал не только за инструмент психологической разрядки методом поглаживания по шерсти, а и за сенса, капризного сенса. Сжимая на изготовку один из автоматов, подогнанных расистом, Карат прошел мимо колонок и остановился перед раздвижными дверьми. Они пребывали в непривычно полуоткрытом положении, однако ничего удивительного в этом нет. Все дело в том, что при отключении электричества такие створки можно легко передвигать вручную. Те, кто разблокировали выход, решили, что не стоит тратить силы на полное освобождение прохода, но и захлопывать за собой тоже не стали. Внутри не обнаружилось ничего угрожающего или хотя бы интересного. Слегка пованивало испортившимися продуктами, жужжали мухи, под ногами валялись стандартные для заправок товары, разбросанные мародерами. Осмотрев все, Карат вышел и взмахнул рукой. Бронетранспортер свернул с дороги, подкатил к колонкам. Из люка высунулся Шуст, пожаловался. «Ведра в коробочке нет, придется поискать». «Ты что, ведром заправляться решил?» Уточнил Карат, слабо представляющий, каким образом производится этот процесс без электричества или малогабаритного насоса. «Такой насос возят с собой все рейдеры, но их группа пока что таким не обзавелась». «Можно не ведром, можно ладошками из цистерны начерпать», – флегматично предложил Шуст. Понял, поищу ведро. Горючее в цистерне нашлось, но уровень его оказался куда ближе к днищу, чем к горловине. Пришлось не просто зачерпывать, а спускать ведро на буксирном тросу, прихваченном со стенда с товарами для автомобилистов. Естественно, это не способствовало ускорению процесса, да и бак у бронетранспортера оказался немаленький. Неудивительно, ведь тяжелая машина пожирает около литра на километр при неспешном передвижении по нормальной дороге. Карат с Шустом занимались возней с ведром, Диана оставалась под защитой брони, где игралась с управлением оружейным модулем, а Грант... Кот, моментально пропав в самом начале, как это частенько с ним случается, появился также внезапно. Только что его не было, и вдруг нарисовался возле цистерны, где расселся на асфальте с настороженным видом. Карат, поняв, что Грант не в настроении, уставился в ту же сторону, что и кот, на дорогу. Шуст, ничего не поняв, недовольно заявил. «Чего тормозишь? Кто ведро понесет? Пушкин, что ли?» Кот волнуется. «И что, успокоительного ему выписать?» «Да ты что, не понимаешь?» До товарища наконец дошло. Поставив ведро под ноги, он тоже вытаращился на дорогу и уже через пару секунд неуверенно сказал. «Кажется, мотор шумит. Едет кто-то». Переглянувшись, не сговариваясь, бросились к бронетранспортеру. Через миг обоих обогнал кот, первым подоспев к ближайшему люку. Скатившись вниз, Карат бесцеремонно отодвинул Диану, ухватившись за пульт управления, а Шуст, чуть ли не через голову перепрыгнув, плюхнулся на водительское сиденье. Девочка, не обидевшись на грубость, припала к бортовой бойнице и вскрикнула. «Блин, смотрите! Да блин, тут такое!» Карат, переключая обзор, поймал в визир дорогу, и желание выдать Диане выговор за беспредметный доклад куда-то исчезло. По дороге мчалась машина, стандартный легкий транспорт Улья. В прошлой жизни это был простой пикап, а здесь его маленько укрепили и вооружили громоздким кустарным огнеметом. Мчалось это неповоротливое чудо техники так, будто вообразило себя гоночным болидом, а боец в кузове целился назад, готовясь очень тепло встретить преследователя, тварь, которую Карат от неожиданности сначала принял за элиту. Но уже через секунду осознал, что у страха глаза велики, всего лишь рубер, даже не слишком матерый. Весу в этой туши уже прилично, но это не мешало мертвяку не отставать. Да ладно бы отставать, мертвяк наоборот догонял. И судя по подпалинам на морде, вероятность хлебнуть порцию огнесмеси не пугала его своей новизной. Попробовал уже, и это его не сильно впечатлило. Почти не задумываясь, Карат переключился на пушку, повел джойстиком, выставил прицел чуть впереди пикапа, дождался, когда машина проскочит, нажал на гашетку. Бронетранспортер заметно задергался от отдачи, отправив очередь из полудюжины снарядов. Как минимум парочка попала в рубер, сбив тварь с ног, заставив покатиться по асфальту, теряя скорость. Дождавшись, когда мертвяк почти остановился, навел пушку поточнее и выпустил еще два снаряда, одиночными. На последнем выстреле довольно осклабился, углядев, как разлетелись височные пластины. Хорошо защищенная голова не справилась, поддалась натиску металла. Шуст, в душе которого не водилось ничего, кроме толстенного хомяка, с досадой выдал. «Да ты на него 8 снарядов перевел!» «И что?» «Да им же цены нет!» «Неной, руберы на хабар жирные!» «Жирный? Да за один снаряд 30-ку обычно горошину просят, а в этом клиенте не факт, что 8 достанем, да и не купить их к нашей пушке, сам же знаешь. Может, где-нибудь и продадут». «Ага, за 3 цены, если не за 5». Карат не только языком шевелил, он продолжал отслеживать обстановку, опасаясь появления новых тварей, и за пикапом краем глаза присматривал. Тот начал останавливаться, одновременно выруливая к заправке. Пришлось демонстративно на него навестись, давая понять, что подпускать огнеметную машину на опасную дистанцию не намерен. Там недвусмысленные зрелища оценили правильно. Остановились метров за 50. Дверь со стороны пассажира раскрылась, выпустив ничем не примечательного мужчину в полувоенной одежде с пистолетом-пулеметом в руках. Держа оружие стволом вниз, он трусцой приблизился и заорал так, что шум двигателя не помешал расслышать слова, залетевшие через незакрытые люки. «Вы кто?» «Следи за этим гражданином», — напряженно сказал Шуст и, высунув голову, громко ответил. «А сам-то как думаешь?» «Думаю, что мы должны вам спасибо сказать. Выручили нас». «Во-во! Вы совсем не местные, что ли? А тебе какое до этого дело? Прописку проверяешь, что ли?» «Мне нет никакого дела, но только стрелять сейчас из пушки – это все равно, что приговор подписывать. Сейчас мертвяки быстро набегут». «Ты про Орду? Так она дальше на восток ушла». «Вы разве новости не знаете?» «Да мы в последнее время газеты почти не читаем, да и телевизор сломался». «Оно и видно. Остановилась Орда и рассыпалась. Мы разведка, мы ее отслеживаем. Стаб-11-й форпост. Мы от них. Вон эмблему посмотри, и канал могу дать, если рация работает. Сваливайте отсюда в темпе. Если что, дальше по дороге километров через 10 увидите большой перекресток. Там наши дежурят, покажут дорогу во временный лагерь. В нем и заправитесь нормально. Здесь нежелательно долго останавливаться». «Я на посту про вас скажу, все путем будет. Давай, мужик, бывай, мы сваливаем. Не задерживайся здесь. Тут позавчера недалеко отсюда элита чуть танк не порвала, а вас она точно порвет». Пикап рванул с места, едва дождавшись возвращения переговорщика, а Шуст, проследив за его отъездом, непреклонно заявил. «Да хрен вам, Карат, я согласен свалить только после того, как выпотрошу клиента. Давай подкачу к нему, ты ножом поработаешь, а Дианка прикроет, все как обычно». «Ну да, как обычно. Кто-то сидит под защитой брони, а Карату мясницкой работой заниматься, да еще и с риском для жизни. Так получается, что больше некому. Шуст не до конца оправился от тяжелейшего ранения. Даже его дар сверхскорости не вполне компенсирует последствия. Диана всего лишь хрупкая девочка. Рисковать ребенком не станешь. Хоть бери до Гранда учи с ножом обращаться. Вот ведь невезуха. Угораздило со странным котом повстречаться, а не с обученной полезным навыком обезьяной».